Я уселась в уголке дивана. Ермак сел рядом. От чая я отказалась. Это был тяжелый день. Когда мы сидели и беседовали в полголоса, раздался звонок. Отпирать пошел Ермак. Я услышала чей-то знакомый голос, но никак не могла понять, чей. Разве я могла предположить, что к нам придет Морж? Да, это был он. И ничего не подозревавший Ермак радушно пригласил его проходить. Раздеться он не решился и только распахнул плащ. Он не ожидал, что встретит столько мужчин, и это его заметно встревожило. Но деваться было некуда. Он с неловкостью сел на предложенный ему стул. Я шепнула Ермаку, кто это такой. Он удивился визиту и рассматривал его с любопытством. Отец вежливо ждал. Валерке заметно хотелось вытолкать гостя в шею. Я ничего не понимала. Меньше всего я ожидала посещения Моржа. «Мне необходимо с вами поговорить», — обратился он к отцу. «Желательно наедине». «Какие у отца могут быть с вами секреты?» — взорвался Валерий. «Говорите при всех нас, здесь все свои». «Я вас слушаю», — коротко произнес отец, не собираясь никуда уединяться. «Можно в другой раз?» — нерешительно промямлил Морж. «Зачем же в другой раз? Вы, может быть, по поводу вещей? Так забирайте их, когда хотите», — сказал отец спокойно. Моржа передернула. «Что вы, Сергей Ефимович, зачем мне вещи? Я, собственно, по поводу Зинаиды Кондратьевны. Ей стало хуже?» – испугался отец. «Маме лучше. Я сегодня звонил в больницу. Ее собирается выписывать», – успокоил нас Валерий. «Мы люди современные», – забормотал Морж, краснея до самого туловища, и уши, и шея. Кажется, он готов был провалиться сквозь землю. Инстинктивно он выбрал самое доброе лицо – отца. Впрочем, он к нему и пришел, и смотрел, когда поднимал глаза, только на него. «Вы прожили с Зинаидой Кондратьевной 25 лет, а я всего 2 недели. Надо по справедливости. Она будет... Врач мне сказала...» Он совсем запутался. «Я холостяк. Я не умею ухаживать за больной. Развода еще нет, собственно. Зина даже из вашей квартиры не успела выписаться. Она старше меня». Я все поняла и вскочила с дивана. «Валерий!» — крикнула я вне себя. «Давай спустим этого мерзавца с лестницы!» Валерий приподнялся, сжав кулаки. «Владя, Валерий, прекратите сейчас же!» Оборвал нас отец. Он был очень бледен, но выдержка не оставила его. «Всего 2 недели! Надо по справедливости!» — бормотал Морж, чуть не плача. Отец положил руку на его плечо. «Не надо так волноваться, молодой человек. Конечно, вы не сумеете ухаживать за больной. Это долг дочери и мой. Я был ее мужем почти 1/4 века. Пусть возвращается в свою комнату. Когда ее выписывают из больницы?» Во вторник. «Мы съездим к ней и уговорим ее вернуться домой. Все?» «Спасибо! Я... Всего доброго!» Отец поклонился и при гробовом молчании всех нас нашел в себе силы проводить гостя до двери. Потом он молча, как-то рассеянно, прошел в свою комнату и лег на кровать. «Вообще-то не оставлять же больную мать этому идиоту», — сказал Валерий. «Все же папа прожил с нею 1/4 века». «Ты ничего не понимаешь!» — потрясла я руками перед самым его лицом. «Папа же любит Шуру! Они зарегистрироваться собирались! Мама же сама первая связалась с этим моржом! Нет, это невозможно! Папа! Папа!» Я бросилась в комнату к отцу. Он лежал ничком на постели. Я его обняла. «Милый папка, не горюй, я уже взрослая, я буду ухаживать за мамой, а ты иди к Шуре, можно квартиру разменять на две, можно как угодно сделать,